Знаешь, дружок, что это такое? Это шприц изымателей. А значит, у нас серьезные проблемы. Вам нужна степнячка для лорда. Как можно быстрее. И я знаю, где вам ее достать. Правда, это будет стоить одной услуги. На армейский склад было совершено нападение. Вы что-то узнали? Думаю, это были обычные бандиты. Все лгут. Все курят хрустальный стебель и лгут. Я паук. Не ври, что не слышал обо мне. Я ищу резака, и вы поможете мне в этом. Мне понадобится лаборатория, а с этими ребятами не должно ничего случиться. Разум ведет, господин паук. Интерлюдия 36. Паук, бледный от злости, стоял в одном из цехов своего логова и смотрел, как его агенты стаскивают в кучу тела погибших в бойне. «Почему ты сразу мне не сказал?» Людвиг, стоя в стороне, чистил свое оружие. «Прямо там? Чтобы лорд-секретарь подумал о нас?» Паук сделал пару глотков из бутылки. «Сколько наших погибло?» «Около 40. Эти ребята добивали всех. Никого не брали в плен». «А девочки?» «Несколько ранено, кое-кто сбежал. Но большинство было вместе с тобой в особняке диктата Морали». «А что с теми студентами, которых мы схватили и держали, чтобы старый Хеймс работал на нас?» «Сбежали под шумок. Даже пару часов не просидели. Думаю, сыщик пошлет нас куда подальше». «Не, я сегодня встречаюсь с ним в огнях столицы. Я отдал ему лабораторию, в которой раньше работал наш доктор. И у меня есть для него новое предложение». Паук уселся на ящик и поглядел в глаза мертвому сутенеру с пулевым отверстием в черепе, который лежал неподалеку. «Это все Роксана. Это все ее письма. Тупая курица. Бросила мою паутину в огонь, да еще и сбежала с ключами». Людвиг злобно поглядел на паука, когда тот отвернулся. «Нет, Петер, я так не думаю. Мне кажется, это вина не Роксаны». «А чья?» Паук повернулся и так сильно сжал бутылку, что она покрылась сетью трещин. «Чья же это вина, а?» «Твоя, паук. Ты сам не свой и тянешь всех нас за собой. Из-за этого резака ты навлек на себя слишком много проблем. Я говорил, не стоит свеч нам та игра, где можно мертвым лечь». «Как ты утомил меня своими стихами, Людвиг». Людвиг нахмурился и убрал оружие в кобуру. «Это все из-за того ящика со спящим стариком. Из-за этого парня в красных очках». «Зачем ты с ним вообще связался? В опасную игру ввязался». «Я больше полугода искал резака, а тут появляется он, обещает его мне на блюдечке. И я поверил. Я хотел поверить, понимаешь? Он говорил как-то уверенно, что ли. И он обманул меня». «Этот парень мне очень помог. Если бы не он, нашего логова уже не было бы». «Если бы не он, не было бы этих проблем. Я хочу поставить точку. Все, в топку все это. Роксана бежала. Люди мертвы. Слишком много у меня из-за этого резака проблем. К тому же газеты пишут, что он уже схвачен. Все это теперь бессмысленно». И паук допил бутылку до дна, а затем кинул в стену. «И что ты будешь делать?» «Будущее начнется сегодня. После приема у лорда-секретаря можно будет даже перебраться во второе кольцо. А здесь мы оставили слишком много дерьма. Надо от него избавиться». «И каков наш план, паук?» «Все тела, наших, чужих, скинуть вниз, в яму. Исполнителям дать на лапу. Пусть замнут все. А этого красноглазика в расход». Людвиг поглядел на паука озадаченно и неодобрительно. «Он спас мне жизнь. И у вас с ним был договор». «В топку договор. Из-за этого ящика со спящим все беды. А ящик из-за него. Я даже не знаю, зачем он кому-то нужен. Все, концы в воду. Застрели его и закроем эту книгу. Завтра начнется Новый год. Надо избавиться от мусора». Людвиг вздохнул, а паук встал и пошел на выход. «Паук! Они искали ящик, но не нашли. Куда ты его дел?» Паук лишь усмехнулся и вышел в дверь. «Твою мать! Да где здесь включается свет?» Хеймс запнулся о стальной ящик, а затем нащупал шнурок светильника. Антарный газ вступил в реакцию, комната осветилась, и профессор удивленно свистнул. Ого! Не академия, конечно, но весьма неплохо для подпольной лаборатории. На чердачном помещении в текстильном районе 9 яруса стояли столы, колбы, перегонные кубы и множество механизмов. Всюду был мусор, ящики и битое стекло. В центре комнаты стоял большой стальной контейнер, запертый на кодовый замок. В отличие от остальных вещей, он явно был доставлен сюда недавно. Поверхность контейнера была вся в пятнах ржавчины, словно от долговременного контакта с водой. «Ну, дружок, вот тебе и резкий взлет после быстрого падения». Хеймс снял пальто. Дружок с сумками вошел следом, и пол под ним затрещал. «Да, кому-то надо будет уменьшить количество калорий в питательной смеси». Хеймс весело хлопнул дружка по покрытому комбинезоном животу. Тот поставил все сумки на пол и встал в центре комнаты. «Ну, здесь неплохо. Есть где развернуться». Дружок смотрел на Хеймса. «Что?» Дружок не двигался. «Да, я понимаю. Это идет вразрез с некоторыми нашими принципами. Но это ненадолго». Дружок молчал. «Нет, я не думаю так. Я не собираюсь варить для него наркотики или что-то подобное». Резиновая маска гиганта была повернута к Хеймсу, но дружок не шевелился. «Хватит смотреть на меня с таким лицом! Нет, я не стал бы работать на бандитов! Но это наш шанс найти того, кто прикидывается резаком, и разобраться с ним! И если господин Паук платит, то пока я не против!» Гигант не шелохнулся. Тогда Хеймс всплеснул руками и, достав трубку, закурил. «Думаешь, ты самый умный? Думаешь, это твою дочь убил кровожадный ублюдок? Нет, дружок. Мне самому не нравится работать на паука. Но выбора сейчас у нас нет. Лорд-секретарь пошлет на нас магистрат или даже близнецов, когда поймет, что это мы сожгли все то, на что он хотел наложить лапу. И пока нам нужна тихая гавань». Дружок слегка наклонил голову на бок. «Не смей со мной спорить, особенно в таком тоне! Все, этот разговор окончен». И Хеймс, вытащив одежду из одной из сумок, стал переодеваться в дорогой черный приталенный сюртук и элегантные брюки. «Не грусти, я и для тебя кое-что прихватил. Хватит тебе ходить в этом устаревшем уродливом фартуке. Я утащу новый экспериментальный комбинезон, сегментарный и мультиразмерный. Подойдет даже такому толстячку, как ты». Хеймс показал дружку на сверток серого цвета со штампом «Уникальный образец, собственность Гафихта», а затем продолжил одеваться. «Все крутится вокруг девчонки. Она единственная, кто оказалась фертильной, то есть смогла родить. Остальные жертвы, похожие на нее, были бесплодны. Но что это значит для нас?» Он завязал красный платок на шее и вновь зажег погасшую трубку. «На месте преступления в гостинице мы нашли это». Положив на стол разбитый и помятый шприц изымателя, Хеймс указал на него рукой. «Марк Дайн приходил ко мне и спрашивал про чертежи этого устройства. Если это вообще он, шприц-изыматель. Невероятная и чудовищная технология, да?» Дружок все так же молчал. «Знаешь, как она работает? Вот и я не знаю. Но ясно одно. Эти люди, охотники за талантами, выкачивая секреции из мозга жертвы, пропускают их через себя и лишь потом выводят в качестве экстракта. Ужас!» Ответа не было. «Да, ты прав. Это куда хуже, чем любая освобождающая инъекция». Хеймс ненадолго замолчал. Лицо его стало печальным. «Но это пустяки. Итак, кто-то убивает похожих друг на друга девушек. Значит, он что-то ищет и имеет только общие сведения. Тыкается в темноте». И сыщик заходил по комнате. «Убийства имеют общий почерк. Девушки бесплодны и их убивают. Дара не бесплодна, и она жива. Вопрос: либо она не нужна, так как не подходит по этому критерию, либо нужна именно она. Но почему тогда ей так повезло. Дружок снова еле заметно зашевелился и пожал плечами. Заведение известное, в нем подают полипы. Богачи о нем знают. Сложно остаться незамеченной, когда ты такая привлекательная. Ее официантки, подружки сказали, что она ушла с каким-то степняком в красном пальто. Ее управляющего убила змея. В номере, где я нашел шприц, были чешуйки змеиной кожи. Но, судя по словам постояльцев, номер снимал кто-то другой, невысокий человек. Однако степняка в красном пальто там видели за день до убийства последней девушки. И по описанию он был довольно высок ростом. Дара курила хрустальный стебль. Степняк в широком столе, читавший газету, тоже курил хрустальный стебль. Редкий табак, здесь его не достать. Хеймс задумался и замолчал, а затем снова начал ходить по комнате в обратную сторону. Итак, что мы получаем? Все как-то сходится, но я не вижу центра. Словно у меня катаракта. Почему шлюхи гибнут, а девушка, работающая в самом центре города, жива? Зачем их убивать и вырезать глаза? Чтобы пользоваться этим мистическим шприцом, проще добраться до мозга? И если это вообще возможно, что убийца из них изымал? Кто этот степняк? Отец ребенка госпожи Ривер? И куда делся ребенок госпожи Ривер? Да бред с ним, куда делась сама госпожа Ривер? Ей ведь явно угрожает опасность. И внезапно Хеймс встал, как вкопанный. Или нет? А его трубка упала на пол. Или я только что понял, почему она жива, а остальные мертвы. Он обернулся. Она не новая жертва, дружок. Хеймс накинул на плечи новое, дорогое и элегантное пальто. Идиот! Старый идиот! Ха-ха! И ты хорош! Мог бы подумать тоже. Сыщик пошел к двери. Дружок шагнул за ним. Нет, останься здесь. Я иду в огни столицы. Тебя туда не пустят. Ты должен приглядеть за всеми вещами. Тут плоды трудов всей моей жизни. И я их не оставлю в этом гадюшнике без охраны. К тому же тебе нужно сменить бальзам. Дружок опустился на стул. Хеймс быстро расставил на столе какие-то колбы и подключил к специальным пазам на костюме дружка несколько трубок. Так, сейчас я отключу тебе слух. Ага. И все, бальзам пошел. Запустив процесс смены бальзама, Хеймс вынул несколько проводов из массивного скопления контактов на затылочной части костюма дружка. Не забудь включить его потом обратно, а то снова перепугаешься, когда я вернусь и разнесешь здесь все. Да не грусти ты. Да, мы редко расстаемся. Но теперь, наконец-то, у нас есть явная цель. И как только я встречусь с пауком и кое с кем еще и решу один маленький вопрос, мы с тобой, дружок, раскроем последнее дело в нашей карьере. Хеймс потрепал дружка по покрытой резиновым капюшоном голове. Выше нос! Ха-ха! И вышел из комнаты. Дружок, сидя на стуле под капельницей с бальзамом, огляделся и от скуки сложил ноги на металлический ящик, в котором булькнула вода. Молодой репортер, не самый известный в столице газеты «Будни и факты» по имени Данис Матиуш, сидел в приемной редактора и нервно крутил в руках фотографический аппарат. Это был столичник среднего роста с каштановыми волосами, кое-где раньше времени покрытыми сединой. Одетый в кожаное пальто до колен и изрядно поношенный темно-зеленый костюм, он больше напоминал мелкого пройдоху, нежели журналиста. Из-за двери с надписью «Главный редактор» доносились крики. Кто-то топал ногой. Так продолжалось довольно долгое время, пока, наконец, дверь не открылась, и мимо Даниса не прошли трое человек. Два магистрата и один высокий золотовласый госслужащий со значком комиссии морали на груди. «Матюш, сюда!» Данис встал и, понурив голову, вошел в кабинет, куда его позвал редактор. Худой как палка, старый человек в дорогом костюме. «Да, господин?» «Сядь! Прижми хвост! На, смотри!» И он кинул Данису через стол подготовленный к печати черновик газеты с сотней красных пометок. На первой полосе был перечеркнутый заголовок «Резак на свободе. Суда ждет невиновный». «Я просил тебя написать интересный, захватывающий материал. Ты единственный, кто остался и не пошел на праздничный отгул. И вместо этого ты положил мне говна в шляпу!» Данис вгляделся в зачеркнутый текст. «Они все убрали!» «Конечно! Кто тебя просил, а? Резак схвачен, люди рады, жизнь прекрасна. Но, господин редактор, это же ложь! Мне хватило одного дня, чтобы сопоставить все факты и выяснить, что Ундал Зинич не резак. Но кто тебя просил? Он не подходит по всем параметрам. И есть свидетели. Его оговорили, запугали. Но убийца не он. Он не виновен. Да, зато теперь виновен я. По нескольким статьям. Эти ребята впаяли мне такой штраф, что ты за полгода бы не рассчитался. Народ спокоен, резак в тюрьме, а то, что ты пишешь, подпадает под статью о лингвотерроризме. Ты со своими либеральными и оппозиционными замашками мутишь воду, мать уж. Но если он снова убьет завтра, то это будут их проблемы, не наши. Так что завтра материал в печать не выйдет. Но тогда где он появится? Где? В гнезде. Иди срочно, ищи новый материал для завтрашнего выпуска. Первый новогодний номер должен быть без претензий. Но сейчас же ночь. Уже почти утро. Скоро 5. Я не сплю, моралисты не спят. И ты не спи. В городе бунт. Иди и напиши, какие они сволочи. Конкретнее, кто именно? Редактор посмотрел на Дани со злобным взглядом. А ты угадай с 3 раз, умник. Данис развернулся и пошел к выходу. И, Матюш! Да? Меня не будет. Сам наберешь текст, сам проверишь на ошибки и сам пустишь станок. В документах я уже отметил ответственным тебя. И если там будет какая-то гадость, моралисты посадят тебя в цепной чертог. Ясно? Куда уж яснее. Давай, иди. Матюш поднял воротник пальто, нацепил маску и пошел вниз на холодные улицы утренней столицы. Хеймс в своем новом элегантном пальто и костюме вышел из антрохода и направился в сторону огней столицы. Он шел быстро и уверенно, увлеченный своими мыслями. Стороннему наблюдателю могло показаться, что он зол, и отчасти это было правдой. Свернув в переулок с широкой улицы, чтобы срезать путь, Хеймс увидел большую толпу людей и остановился. Люди нервно озирались и слушали какого-то человека, стоявшего на бочке. «Они живут за наш счет! Они едят натурпродукты! А мы можем позволить себе только пищештампы от калорийщиков и гнилые овощи! Их цепные псы не защищают нас! Они защищают от нас! Им нет дела ни до кого из вас! Они только крадут! Они окружили несменного правителя, и его мудрость теряется в сотнях толстых туш, зовущих себя властью и дворянством!» Хеймс нахмурился еще сильнее и медленно приблизился. Толпа явно одобрительно гудела, поддерживая говорящего. «Я призываю вас, не подкладывайтесь под них! Их решения не наши! Их выбор не наш! Они – прогнившая масса извращенных умов, зашедшая в тупик! А у нас – наш путь и наше предназначение!» «Какое же?» Голос Хеймса, отточенный годами лекций, заглушил шум толпы. «Свое!» «А, разрушение! Смятение всего с пути! Долой старый мир!» Стоявший на бочке человек немного растерялся. «Как это нелепо! Вы хотите сжечь дом, в котором сгнила крыша, но никто из вас не хочет стать плотником!» И Хеймс резво и ловко для человека его возраста запрыгнул на соседнюю бочку. «О чем вы только думаете?» Толпа загудела. Кто-то захотел стащить Хеймса вниз, но другие остановили его. «Вы думаете, что вам должны? Вы думаете, что насилие и гнев принесут пользу? Но это не так! Все эти повстанцы и оппозиция ничем не отличаются от властей. У одних есть деньги, а у других только наглость. Кто из вас, придя к власти, сможет править? Ну, кто?» Толпа чуть стихла. «Вы думаете, что если поднимете оружие на своих сограждан, то уже завтра над страной взойдет солнце нового, лучшего общества? Беда в том, что нами правят идиоты. Но сместить их хотят идиоты ничуть не лучше. Я спрашиваю вас, вы хотите жить в лучшем мире или просто уничтожить худший? Вот он мой вопрос. Хотите ли вы разрушать или созидать?» «Но исполнители бьют нас без повода! Они как звери!» «А вы будьте как люди. Они бьют вас на митингах и площадях. А в библиотеках или аудиториях исполнители не появляются». «И что нам всем, в библиотеках сидеть?» «Восстав сейчас, вы вернете страну в хаос. Ваши дети будут расти голодными, ваши родные будут убиты, ваши дома разграблены. Если восстание подавят, всех вас сошлют в рудники или на калорийные заводы. А если вы победите, к власти все равно придут самые хитрые и жадные. Так что же делать? Наплевать на власть. Любой лорд или сенатор умрет от старости. Вопрос лишь в том, кто придет на его место. Ваши дети, умные и воспитанные, или же тупые жадные ублюдки. И в конце концов, неужели вы так глупы, чтобы лезть в политику? Народ переговаривался. Кто-то смотрел на Хеймса злобно, кто-то наоборот кивал. Тебе легко говорить! Поглядите, как он одет! Он богатый! Да, врать не буду. Я не нищий. И нищим никогда не был. Но вот мой отец, он разорился в молодости во время Черного месяца, когда к власти пришел несменный правитель. И он говорил мне, я не хочу, чтобы такое повторилось. Он упорно работал, чтобы я мог учиться и развивать себя и мир вокруг себя. А теперь задайте себе вопрос. Вы хотите, чтобы ваши дети были такими, как вы? Или такими, как я? Толпа тихо загудела. А для финала небольшой эксперимент. Вот, глядите. И он соскочил с бочки, схватив за руку человека, который подстрекал толпу. Его ногти чистые, его руки слабые. Уверен, ступни тоже не больные. Он не один из вас. Он подстрекатель, выпускник Академии морали и права. Хеймс ловко запустил руку во внутренний карман пиджака молодого человека и вытащил оттуда небольшое удостоверение. Я так и думал. А за углом уже наверняка ждет несколько фургонов для всех вас. Доброго дня и спасибо за внимание. Да, шел в ресторан, а прочитал лекцию. Сила привычки. Он уже почти дошел до выхода из переулка, как услышал позади себя топот и обернулся. Подстрекатель с уже разбитым носом, ни слова не говоря, налетел на Хеймса, и в руках его блеснуло тонкое шило. От первого выпада Хеймс увернулся. «О! Что, аргументы закончились?» Парень сплюнул кровавой слюной и ринулся было вперед, но внезапно все в переулке залило белая вспышка. Подстрекатель ослеп и удивленно заморгал, а Хеймс, не растерявшись, схватил его правой рукой. Раздался звук разряда. Когда нападавший, дергаясь в конвульсиях, упал на мостовую, Хеймс обернулся и увидел, что позади него стоит невысокий человек в поношенном зеленом костюме с фотокамерой в руках. «Спасибо. Наверное, хороший вышел снимок. Кадр был удачный. Ну а вот этому кадру не очень повезло». И Хеймс указал на тело, лежащее на земле. «А еще все жалуются, что фотографов много развелось». Профессор засмеялся и протянул руку. Данис опасливо на нее покосился. «Не бойтесь, вас я разрядом бить не стану. Меня зовут Алан Хеймс». «Данис Матюш, к вашим услугам. Я писал о вас статью несколько месяцев назад». «Журналист?» «Ага, из будней и фактов». Журналист внимательно глядел на почти незаметное устройство в перчатке Хеймса, которое позволило ему одним касанием вырубить противника. «Помню, помню такое издание. Самое, пожалуй, либеральное из всех, не считая подпольного «Слова свободы». «Не такое уж и либеральное в последнее время», — ответил Данис и вздохнул. Хеймс оглядел журналиста, заострив внимание на его бедном виде и прохудившемся ботинке. «И о чем же была статья?» «Ну, не столько о вас, сколько о вашей дочери и Резаке». Сыщик нахмурился. «Ясно. Ну, спасибо вам еще раз. И удачных вам дней». И Хеймс зашагал прочь, направляясь к огням столицы. А Матиуш, немного подождав, последовал за ним.